Глава пятая. Маша. А вот и любовница пожаловала. Раньше я никогда не язвила, а сейчас эти слова и кривая ухмылка рвутся наружу против воли. «Ну что, Гера, теперь тебя утешат и обогреют?» Муж отрицательно качает головой, замирая на месте. «Машка, да не нужна мне она. Это была ошибка, большая ошибка». Смотрит с мольбой, а потом переводит взгляд на нее. «Какого чёрта ты вообще припёрлась?» А мне вдруг стало интересно, а откуда она наш адрес знает? Хотя даже знать не хочу, была ли она здесь раньше. Конечно, была. А я, слепая дура, даже не замечала, что мой муж стал чужим. Таким я его ещё не видела. Ласковый голос превратился в рычание дикого зверя. «Милый, не кричи!» Чуть ли не плача, заявляет девица. «Я пришла сказать, что я беременна». Мир уходит из-под ног. На меня словно свалилась наковальня, придавливая к бетонному полу. Мне ведь не послышалось. Опускаю взгляд на ее плоский живот. Почему? 3 года мы пытались зачать. Десятки врачей, и все разводили руками. Герман так хотел детей. И вот как он решил проблему. Не смогла родить я, нашлась другая. «Что ты несешь, дрянь?» Орёт муж, и его не смущает, что на такие вопли прибегут все соседи. Плевать, теперь точно на все плевать. Я смотрю на длинноногую стерву в коротком платье с вульгарным вырезом на груди и перевожу взгляд на мужа. Если до этого он выглядел просто плохо, то сейчас побелел лицом. Только что сказанные слова кажутся дурным сном. Это сейчас шутка такая? Или судьба решила, что мне мало страданий? Муж-изменщик пытается ухватиться за мою руку, но я отскакиваю, как от ядовитой змеи. «Маша, она врет. Этого просто быть не может». Чуть ли не плачет и снова пытается приблизиться ко мне. «Я не вру», — надменно говорит брюнетка и тычет мне в лицо результаты УЗИ. «Я беременна. Срок 5 недель». На черном снимке виднеется крохотное пятнышко новой жизни. Это и есть последний гвоздь в крышку моего гроба. Голова идет кругом. Еще утром я думала, что хуже быть не может, а сейчас моя душа летит в самое пекло ада. «Молодец, Грачевский. Твоя мечта сбылась. Скоро ты станешь отцом», — шепчу пересохшими губами. «Я подаю на развод». «Машка, не глупи. Дай мне объясниться». 5 недель — не маленький срок. Вчерашняя ночь не была одноразовой акцией. Как легко, оказывается, обвести меня вокруг пальца. «Как давно вы спите?» — спрашиваю у нее, полностью игнорируя мужа. «Полгода», — отвечает, задрав нос. «Заткнись», — пытается перекричать девушку. «И после всего этого ты смеешь просить о втором шансе? Хочешь, чтобы я осталась? Ты полгода спал с другой и заделал ей ребенка», — срываюсь на крик. «Я тебя ненавижу!» «Что у вас здесь происходит?» «О, а вот и еще одно действующее лицо этого ужасного спектакля. Свекровушка пожаловала. Она точно обрадуется нашему разводу. Даже не удивлюсь, если праздник закатит. Ох, как она на меня смотрит. Прямо чувствуется глубина ее любви ко мне. И как она только умудряется появляться в самый нужный момент. Змеиное нутро подсказывает. Но чего у нее не отнять, так это чрезмерного высокомерия». Даже сейчас она умудряется смотреть на меня сверху вниз, хотя на ее каблуках это, наверное, несложно. На фоне этой женщины в шубе, высоких сапогах и с элегантной сумочкой я выгляжу бедной родственницей. «Мама, ты не вовремя», — устало выдыхает Герман, растирая переносицу. «Да, заметно, но потрудитесь объяснить, что за скандалы вы устроили практически в общем коридоре, и кто эта девушка?» Знойной красотке достался тот же презрительный взгляд, что и мне. Ну, хоть какой-то плюс от этого дня. «Вы проходите, Владлена Игоревна», — отодвигаю чемодан, пропуская сразу обеих. «Вас тут сын внуком или внучкой обрадовать решил, вот только без моего участия в этом процессе. Оказывается, говорить становится легче, если испытываешь злость, а не жалеешь себя». Лицо свекрови искажается непонятной гримасой. Она пытается переварить услышанное и довольно хмыкает. А какой я еще реакции ожидала от этой женщины? Она же меня только помоями поливала, пыталась оболгать, делала все, чтобы мы расстались, даже пыталась сорвать свадьбу. Ну, хоть от кого-то, и на том спасибо. Свекровь победно улыбается, одаривая меня очередным холодным взглядом. Даже не удивлюсь, если она лично подсунула эту женщину под моего мужа. «Мама!» — яростно кричит Герман, а любовница довольно ухмыляется. Наверное, уже чувствует себя хозяйкой положения, и неудивительно. Я закатываю глаза и слегка покачиваю головой. «Чего и требовалось ожидать. Вы проходите, не стесняйтесь, а я пойду». Делаю шаг в сторону выхода. «Маша, не уходи. Дай хотя бы рассказать тебе правду». «Сынок, перестань распинаться перед этой клушей. Не смогла удержать тебя, так пусть идет себе спокойно». В эту секунду я подумала, что бывший муж накинется на родную мать с кулаками. Владлена Игоревна побледнела и резко замолчала, сделав шаг назад. Любовница тоже заткнулась. К моему великому счастью, улыбки исчезли с их лиц. «Мама, я предупреждал, чтобы ты не смела так говорить о Маше, иначе можешь забыть о том, что у тебя есть сын». «Да как ты можешь? Я растила тебя, ночами не спала», — заводит старую песню. «Смотреть противно. Как я могла не замечать, что живу в дурдоме? Мне настолько надоедает этот цирк, что я просто ухожу. Расталкиваю двух женщин и направляюсь к лифтам. Конечно же, незаметно улизнуть не удалось. Буквально за секунду до закрытия створок муж врывается за мной. «Маш, я знаю, что поступил как скотина, предал и обманул доверие, но давай поговорим спокойно. Обсудим все. У нас еще есть шанс». «Ты сейчас серьезно?» В моем голосе смесь удивления и возмущения. «Очнись! Ты изменял мне! Твоя любовница беременна!» «Все кончено, Герман. Назад пути нет. С этого момента наши дороги расходятся». Говорить больно. От этих слов больно. Нас венчали. Он сам на этом настоял. Обещал перед Богом любить и заботиться, а вот верность из списка обязательств он решил вычеркнуть. Жаль, что меня забыл предупредить. Может, тогда я не была бы такой дурой. «Я не смогу без тебя». «Ложь. Я больше не верю». «Ну, ребенка же ты как-то заделал без моего участия. Значит, и жить сможешь». Сглатываю вязкий ком и отворачиваюсь. Он не должен видеть мои слезы. «И адрес наш, как я посмотрю, она знает. Надеюсь, ты хотя бы постельное белье менял после ваших игр». Как же противно от его присутствия, от своего участия в этом всем. «Да не нужны мне ни она, ни этот ребенок, и я никогда не приводил ее в нашу квартиру». Обнимает меня, несмотря на протест. Нет сил на сопротивление, просто не реагирую. «Я бы поверила, будь это один раз, но вы спали полгода. Господи, да мы женаты всего 3 года, вместе чуть больше 4 лет, а ты уже гуляешь на стороне». Собираю остатки воли и отталкиваю его. В этот момент лифт останавливается, и я стремительно выбегаю. Не могу находиться рядом с ним в замкнутом пространстве. «Хватит, Гера, я подаю на развод». Выставляю вперед руку, не позволяя подойти ближе. В его глазах стоят слезы. Он смотрит на меня и не верит в сказанные слова. «Я точно знаю, ведь ощущаю то же самое. Вот так просто наш брак распался меньше, чем за сутки». «Машка, не оставляй меня. Я же без тебя сдохну». «Я без тебя тоже. А ты очень скоро забудешь меня». Качаю головой и ухмыляюсь. «Наверное, она того стоила. Прощай, Герман». Ухожу, оставляя его стоять возле подъезда и наблюдать, как мы с Ритой стремительно уносимся прочь.